Глава 36. Джаулагири, Макалу, Хумбакарма. Лагерь решили не сворачивать. Ни кострище не засыпали, ни низки бычков не тронули. Только плот оттащили к воде и бичевой потянули вдоль берега. Вахмистр сказал, вдруг торпедники снова загонят на косу. Но парт надеялся, что этого не произойдет. Солнце встало над Таманью, совсем как в тот день, когда дикие броненосцы пустили на дно стремительный. Только на этот раз команда направлялась не на запад, а на восток, и по волнам негромко стучал резиновым пузом спасательный плот с Гелиодора, тот, что выручил вахмистра. На дальнем мысу Парт взглянул на часы. По его подсчетам, до появления Василия Аксенова у косы оставалось около получаса. «Зря так долго на этом островке торчали», — проворчал Бускермолин, брезгливо глядя на волны в проливе. «Надо было раньше попробовать абордаж». «Ну да», — возразил сидящий рядом с гномами Гонза. «А позывные?» «А что позывные?» — Бускермолин пожал плечами. «Если решили заставить команду Аксенова привести катер в Керчь на обычное место, так и позывные из них можно было заодно вытрясти». Гонза озадаченно замолчал. «И верно. В самом деле, Парт, почему? Я как-то об этом не подумал. Если бы не изучали позывные, сама идея абордажа не родилась бы, наверное», — ответил Парт. «Тогда бы мы прямо на плоту в Крым прорывались». «Хватит болтать», — прервал их Вольва. «Оружие все проверили». Команда, как всегда, нестройно загудела в ответ. Взгляд то и дело натыкался на стволы. Кроки, снайперки эльфов, помповые ружья гномов, пистолеты саперов-хольфингов и еще нож орка Васи, позаимствованный неизвестно где. «На плот!» — скомандовал Вольва. В нужные моменты бразды правления как-то ненавязчиво переходили к нему, и Парт отнюдь не возражал. Когда придет время выдавать очередную безумную идею, он выдаст, а пока придется просто подчиняться. Парт деловито сунул крок в непромокаемый рюкзачок и бросил рюкзачок на плот. Рядом положил бинокль. Ударная группа ложилась вдоль бортов. Парт накрывал живых штормовыми тентами и крепил концы к специальным зажимам-люверсам у надувной стены. Иланд, Вахмистр, Халькдаф, гномы и хольфинги, Вольва — все они словно исчезли для стороннего наблюдателя. Вася, Гонза и Зепелин — надели рюкзачки с оружием за спины. Им сегодня по плану Парда и Вольва предстояло окунуться в беспокойную черноморскую волну. Инси сидела внутри палатки у ноутбука и рации. «Поехали!» — выдохнул Пард и вместе с Васей спихнул плот в воду. Течение сразу подхватило его и повлекло в пролив, в сторону Азова. Пард с Васей еле успели перевалиться через упругий, наполненный воздухом бортик. Под шторм-тентом сдавленно хрюкнул и коротко выругался кто-то из гномов. Vorsicht, zarte Kerl. Es ist Bürgermolin hier, aber keine Sandbeutel doch. Прошу прощения, пробормотал Парт. Случайно. Продолжение не последовало. Вася блаженно растянулся у стены и, щурясь, глазел в необъятную голубизну южного неба. Зепелин выглядел мрачным и неприветливым. Но вирги и полувирги всегда так выглядят из-за своих длинных клыков. А что в действительности творится у них на душе, поди разберись. Только Гонза, казалось, поддался азарту начавшейся охоты. Хоть катер, на который они охотились, управлялся живыми, это все равно походило на охоту. Они быстро удалялись от косы. Течение оставалось таким же сильным и трудолюбиво тащило тяжелый плот все дальше и дальше в пролив. Парт поднес глазам бинокль, обшаривая взглядом беспокойное море. Желтый катер еще не показался. Минут через 20-25 Парт запустил маленький тарахтящий двигатель. Коса почти совсем пропала из виду, а Аксенов всегда проходил невдалеке от косы. Плот развернулся против течения и медленно-медленно пополз обратно, в пролив. Гребной винт на длинной штанге уходил в зеленоватую воду, вертелся где-то там на глубине полуметра, рождал вереницы белесых пузырьков. А главное, все-таки побеждал сильное течение Таманского пролива. «Парт, это не наш кораблик?» — спросил вдруг Гонза, пристально вглядываясь вдаль. Парт немедленно поднес к глазам бинокль. На фоне Таманского берега что-то смутно виднелось, и кажется, это что-то было желтым, как солнце. «Ну и зрение у тебя, друг гоблин!» — вздохнул Парт с завистью. «И оптика никакая не нужна!» Вскоре Парт заглушил двигатель, и тот, сонно чихнув, притих и оцепенел. Он вообще с самого начала был не особо рад, что его вновь разбудили сегодня. Аксенов приближался. «Приготовились!» — негромко сказал Парт. Вася, Запелин и Гонза тотчас скользнули через борт в воду и спрятались от крымчан за плотом. «Инси!» — позвал Парт, осторожно пододвигая к себе рюкзак с ружьем. «Выходи, что ли? Несчастных изображать станем!» Размеренный стук двигателей уже разносился над водой, прорываясь сквозь плеск волн. Катер шел прямо на них, прямо на плот. «Эй!» — с надрывом заорал Парт и замахал содранной с плеч курткой. «Помогите! Сюда!» Инси жалась к Парду и махала руками. С Аксенова тотчас погудели, мол, видим, не психуйте. Пард на всякий случай курткой размахивать перестал. Желтый катер очень быстро, быстрее, чем Пард ожидал, оказался совсем рядом. Сбросив ход, он нацелился чуть в сторону. У ближнего борта появилось двое живых в тельняшках, кажется, люди. Еще один оставался в рубке у штурвала. Парт видел его силуэт сквозь стекла больших круглых иллюминаторов. «Кто такие?» — требовательно заорали с Аксенова. «Люди! Наш катер потопили броненосцы!» — ответил Парт, подпустив голос жалобных ноток. «Третьи сутки в море! Помогите ради жизни!» Двое на Аксенове с сомнением переглянулись. «Вы откуда?» «Из Киева». Парт мельком взглянул на Инси. Она играла свою роль прекрасно. Вроде бы растеряна и испугана, но крепится. Ну как не помочь такой красавице? «Держи конец», — проворчал один из матросов крымчан и метнул тонкую веревку. Совместными усилиями плот был подтянут к желтому борту Аксенова. В тот же миг Вася, Запелин и Гонза ушли под воду, чтобы вынырнуть с другой стороны катера и незаметно забраться на борт. «Гелиодор», — прочел один из крымчан надпись на плоту. «Хм, чиж. Я слыхал, что Гелиодора еще весной ко дну пустили, а не 3 дня назад». Тот, кого назвали чижом, нахмурился и отпустил конец. Но Парт уже тащил из рюкзака заряженный крок. Инси держалась за борт Аксенова, не давая плоту отделиться и отплыть. «Пора!» — громко позвал Парт. Миг, из-под тентов дружно вылезли эльфы, гномы и Вольва. У каждого в руках по ружью. Оба Хольфинга подобрались к самому борту и приготовились взобраться на желтый катер. Но вид оружия крымчан почему-то не испугал. «Опять!» — озадаченно сказал Чиж. «Что им не имется, не пойму». «Сейчас вы поднимете руки и сделаете пару шагов назад», — сказал Парт жестко. «Ну?» Тут взревел мотор, и Аксенов дернулся вперед. Рулевой в рубке решил ситуацию по-своему. Инси не отпускала борт, и плот потащился за Аксеновым. Парт нервно направил крок в небо, собираясь для страстки выстрелить, нажал на спуск. И ничего не произошло. Ружье не действовало. «Что?» — ехидно спросили с Аксенова. «Не стреляет твоя железка, тупица киевский!» Парт уголком глаза увидел, что у Хальгдафа и гномов те же проблемы. Их ружья отказались стрелять. «Можете выбросить ваши дурацкие железки!» С нескрываемым презрением бросил Чиж. «На территории Крыма они все равно не будут работать». Но тут за спинами крымчан вырос Зеппелин и чем-то чувством приложил обоих по затылку. Крымчане рухнули на палубу, не издав ни звука. Гонза тем временем выбросил из рубки рулевого, а Вася умудрился заглушить машину. Аксенов теперь плыл лишь по инерции. «Шахнуштод!» – прошипел Гонза. «У меня ружье испортилось!» Все быстро взобрались на борт Аксенова. Плот тоже на всякий случай втянули и оставили на палубе перед рубкой. «Бюс, Ройл, Иланд, Вахмистер!» — жестко приказал Вольва. «Обшарьте весь катер. Вдруг здесь еще живые найдутся. И не церемоньтесь особо». Гномы и эльфы тут же покинули палубу. Вася и Запелин, видно, решили им помочь. Вернулись они минут через 5, пинками гоня перед собой щуплого человека в промасленной робе. На лице у человека быстро темнели и вспухали 2 внушительных синяка. «Вот», — объявил Бюскермолин. «Говорит, что он моторист». «Все обшарили?» — бесстрастно спросил Вольва. «Все, шеф». Бюс покосился на Парда. Иногда живые из команды по привычке называли Вольва шефом, Пард ни разу не возразил и не показал, что он недоволен. «Больше никого здесь нет, четверо и все». Вольво кивнул. Из палатки плота выбралась Инси, перешагнула через борт и ступила на палубу Аксенова. «Я не знаю, что все это значит», — сказала она нервно. «Но ни рация, ни ноутбук не работают. Все наши машины отказали, начиная с ружей». Зеппелин невозмутимо убрал пистолет в карман уже надетой куртки и взял из рук все еще голого Васи нож. «Ну и шут с ним, с машинами. Ножи-то зато не отказывают. Задавайте вопросы, шеф». Он рывком поднял с палубы чижа и поставил его перед Пардом и Вольво. Нож в руке полувирга казался настолько естественным, что не возникало ни малейшего сомнения, что Зеппелин им владеет мастерски. Чиж испуганно покосился на приставленное к щеке лезвие. «Ну как?» — спросил Вольво ласково. «Будем отвечать». Чиж, боясь пошевелиться, прохрипел. «Будем». «Вот и славно». Из голоса Вольво исчезла всякая угроза, и теперь он был похож на доброго дядюшку, выгуливающего внуков. Также щурился на солнце, также улыбался, глядя на собеседника. Вот только собеседник его вовсе не выглядел беззаботным внуком на прогулке. «Вот и славно, вот и здорово. Я рад, что имею дело с разумными живыми, а не с теми, кто спешит помереть не пойми за что». «Нам есть за что умирать, нелюдь ты столетняя!» — истерично прокричал выброшенный Гонзой из рубки рулевой. Иланд тут же коротко ударил его по шее, едва коснувшись на первый взгляд. Но рулевой тут же прикорнул на палубе рядом с напарником чижа. Моторист при виде этого нервно сглотнул и испуганно поглядел на Иланда, на других эльфов, на Бюскермолина и Роя Ловсена, озабоченно вертящих в руках свои до сегодняшнего дня безотказные помповушки, на хольфингов, деловито шнырявших по палубе и сующих нос во все щели и ящики. Моторист боялся. Не нужно было особой проницательности, чтобы это понять. «Вы направляетесь в Керчь?» — спросил Вольво. «Да», — поспешно ответил Чиж. «На портофлот, на причал портофлота». «Кто капитан этой посудины?» «Вот он», — Чиж указал на бесчувственного рулевого. «А это его помощник рядом». Вольво покачал головой. «Выходит, мы все начальство отключили. Ну ладно, скажи-ка, Чиж, ты сможешь провести эту посудину к самому причалу? Так, будто ничего не случилось. Тогда и с тобой, глядишь, ничего не случится». Чиж нервно сглотнул, совсем как моторист пару минут назад. Видно, он не считал, что крымчанам есть за что умирать непокорными. «Смогу». Но глаза он отвел. «А сигнал по рации передать?» — небрежно спросил Вольво. «Сегодня сигнал как раз сменился. Какой там теперь, а, Инси?» Инси заглянула в блокнот с записью. 1-1-3-0-2-8-7-C/84. Это первый. И 2-1-1-4-0-2-4-1-7-4/107. Повторный». Инси победно взглянула на чижа и пояснила. «Это сегодняшняя дата. 28 августа 64 года. Сначала в 16-битном коде, а потом в 8-битном. Год, понятно, прописывается полностью, все 6 цифр, а не только последние две. Плюс контрольная цифра, через слэш, связанная с предыдущим позывным, для каждого корабля своя. Так ведь, а, Чиж?» Чиж упал духом окончательно. «Откуда вы знаете? Обычно нелюди из-за моря гораздо тупее». Зеппелин коротко встряхнул его и слегка оцарапал ножом щеку. «Еще раз услышу от тебя нелюдь, выколю глаз», — бесстрастно пообещал полувирк. Чиж потерянно опустил глаза. «В рубку его, Зеппелин», — велел Вольво. Пард, Халькдав, Инси и Гонза поднялись следом. В тесной рубке сразу стало не повернуться. «Иланд, вахмистер!» — Вольво высунулся в раскрытый круглый иллюминатор. «Мотористов машинная, и чтоб пахал, как пчелка в Чернигове!» Эльфы разом повернулись к щуплому крымчанину с синяками на лице. Тот поспешно вскочил. «Иду, иду!» Бесчувственных капитана и помощника остались караулить гномы. Мина с Беленьким куда-то исчезли. Похоже, продолжали обшаривать аксенов на предмет чего-нибудь пригодного в качестве оружия. Не прошло и минуты, как двигатель чихнул пару раз и весело затарахтел. Из цилиндрической трубы за рубкой струйкой взвился к небу черный дым, словно внизу в машине кто-то сжег резину, автомобильные покрышки, к примеру. «Ну?» — Вольво радостно потер ладони. «К штурвалу, чиж!» Зеппелин крымчанина отпустил и встал у него за спиной. Нож уютно прятался в широченной ладони полувирга. «Где тут рация?» — Вольво огляделся. «Вот это что ли? Ну и хлам, шах, ну что -то. Формулы знаешь нужные?» Парду показалось, что чиж попросту не понял вирга. «Что?» Вольво секунду глядел на крымчанина. «С рацией, говорю, совладаешь?» «Да!» Хальгдав тем временем откинул крышку-матрицу маленького, похожего на обычный ноутбук корабельного терминала. Пискнув, компьютер загрузился. Эльф сосредоточенно глядел в экран, что-то бормотал под нос и двигал пестиком тинкпеда. «Так, ага, ага, понятно. Ха, Вольво, тут радиосигнал просто в открытом доступе лежит, и на управление рацией специальная опция открыта». Все-таки знания и тысячелетний опыт многое значили. Хальгдав быстро разобрался в работе незнакомой операционки с непривычным интерфейсом. Инси протиснулась к экрану с блокнотом в руке. Шевеля губами, она сверила цифры в позывном. Все совпало до последнего знака, и Инси победоносно улыбнулась. Аксенов сменил курс и шел теперь как обычно, словно ничего особенного сегодня не произошло. Ничем не примечательный рутинный рейс, слева по борту уже маячила коса. Вольво потянулся к Парду и прошептал ему на ухо. «Ты говорил, что засек линию, от которой обычно бросается позывной?» Парт кивнул. «Следи, чтобы не прозевать. Заодно проверим, честно ли играет этот деляга». Парт снова кивнул. «Хорошо, Вольво». «А далеко еще, кстати?» Парт, предусмотрительно повесивший на грудь бинокль, когда уходили в рубку, выглянул в иллюминатор. «Не очень. Думаю, минут 10». «Следи». Вольво вновь обернулся к пленнику. «А скажи-ка, чиж, что там твой друг лопотал насчет киевских машин? Мол, в Крыму они не работают». Чиж зябко передернул плечами. «Ваши машины сразу портятся, как только оказываются вблизи крымских берегов. Навсегда. Они ведь у вас полностью автоматически и самообучающиеся. Едва вблизи появляется машина, сделанная людьми, у ваших машин эти функции отказывают раз и навсегда. Так что ружья свои можете теперь выбросить в металлолом». «Так значит, и компьютеры наши теперь перестанут работать?» — возмущением спросил Хальгдав, отворачиваясь на миг от корабельного терминала. «Да», — сказал чиж, чуточку виновато, словно ответственность за эту непостижимую странность лежала целиком на нем. «Перестанут. Собственно, они уже перестали». Инси сразу это заметила и встревожилась, ведь исчезала возможность послать кораблям береговой охраны нужный сигнал позывной. Только на местную технику надежда и оставалась. «Да что компьютеры? К вечеру даже ваша одежда разлезется», — сказал чиж, косясь на нож Зеппелина. Видимо, предметы из Киева, такие как нож, например, портились в Крыму медленно, и конкретно ножу чиж сильно желал испортиться побыстрее. Парт с сомнением взглянул на свою куртку. «С чего бы ей разлезаться?» Но чиж, скорее всего, знает, что говорит. Ножом у горла обычно говоришь только правду. Тут совсем рядом коротко татахнула очередь из чего-то огнестрельного. А спустя минуту в рубку попытался втиснуться мина с парой коротких автоматов наперевес. Но места здесь не осталось даже такому малышу, как Хольфинг. И мина зычно прогудел прямо снаружи. «Шеф, мы нашли действующее оружие. Вот, держите на всякий случай. Иланд, вахмистер, Бюс, Ройл, и мы с Беленьким уже при стволах». «Отлично!» Вольво зубасто улыбнулся, и чиж поспешно отвел взгляд. В море уставился. Да, улыбка вирга — вещь не для слабонервных. Один автомат взял Зеппелин, второй — Гонза. Нож полувирг сунул все в тот же карман куртки. На первый взгляд — в тот же. Но Парт уже знал, что в куртке у того на самом деле несколько узких кармашков специально для ножей, и отдельно карман для пистолета. Пистолет Зеппелин выбрасывать отказался. Наверное, не мог поверить, что он испортился навеки. Жители Киева не могли смириться с мыслью об испорченной машине. Такая мысль была невозможной, как невозможно солнцу встать на западе. Даже подготовленные техники — Вольво, Хальгдав, Парт, Гонза, Инси — и те никак не могли поверить до конца. Просто приняли как данность, но все естество противилось и не хотело верить в эту чудовищную нелепость, испортившуюся машину. Парди еще помнил растерянность солистов в собственном гараже. когда тамошние машины вместо топлива наглотались эмульсии и ненадолго очумели. Даже тот случай выходил далеко за рамки представлений почти любого киевлянина. Стоит ли удивляться, что Зеппелин не спешил выбрасывать свой пистолет? Да и остальное оружие, живые техника Большого Киева, не выбросили, оставили на плоту или на палубе, не за борт же его швырять. Коса Тузла плавно проползала мимо. Точнее, это катер полз вдоль косы. Но из рубки казалось, что Аксенов застыл посреди водной глади, а близкий берег медленно уползает к корме, и дальше. Незадолго перед выходом в Керченский пролив Чиж забеспокоился. Нервно сжимал руки на рожках штурвала, косился в иллюминатор. Потом негромко предупредил. «Пора подавать сигнал». Вольво метнул Парду быстрый взгляд, как бы спрашивая. «Не врет?» Пард на мгновение прикрыл глаза. Вычисленная им условная линия пролегала действительно где-то тут. «Давай, Хальгдав!» — ровно призвал Парт, и эльф тотчас клюнул указательным пальцем по клавише «Enter». Рация коротко и послушно мигнула огоньками на панели, почти неразличимыми в свете дня. А потом в рубке зазвучал незнакомый писклявый голос. «Эй, на Аксенове!» Вольво с ледяным лицом протянул Чижу гарнитуру микрофон, а Зеппелин выразительно приставил к голове крымчанина ствол автомата. Никто не проронил ни слова. Слова были излишни. «Да», — хрипло отозвался Чиж. «Чиж, ты что ли?» — уточнил писклявый. «Я?» «А где Кэп?» «Он... занят». «Ха, тля!» — огорчился писклявый. «И сильно занят?» «Сильно». Чиж испуганно косился на автомат у своей башки, и струйки пота обильно текли по его лицу. «Ну ладно», — вздохнул писклявый. «Передай, пусть из порта флота в управу зякнет. Писарев с утра мечет громы и вставляет пистоны всему отделу, как бы и портофлоту не влетело из-за вас». «Передам», — пообещал Чиж, облизнув пересохшие губы. «Обязательно». «Все, отбой», — проворчали с берега, и рация, щелкнув, отключилась сама. «Отлично, Чиж. Я рад за тебя!» Вольво похлопал рулевого по плечу и отобрал гарнитуру. «Ты прекрасно себя ведешь, и я думаю, нам не придется тебя убивать!» Чиж судорожно вздохнул, когда Зеппелин убрал автомат от его головы. Впрочем, убрал его полувирк не слишком далеко. Парт, приникнув к биноклю, осматривал море прямо по курсу Аксенова. Вдали у самого берега торчал на рейде одинокий торпедник, но не похоже было, чтобы Аксенов его сильно заинтересовал. «Неужели пронесло?» — подумал Парт с надеждой. «Хоть бы правда». Ему совершенно не хотелось вновь окунаться в соленую воду Черного моря. Не хотелось отчаянно выгребать из жадной воронки со свинцовой тяжестью на ногах. И совершенно не хотелось возвращаться на косу и начинать все сначала. О смерти Парт даже не подумал. Он стоял на палубе желтого катера, вероятно, собранного живыми, и лихорадочно соображал, что же кажется ему странным? Что бередит душу? Что беспокоит? Те же борта, та же подрагивающая палуба под ногами, тот же тихий рокот двигателей. И все равно что-то не так. «Эй, старшой!» — окликнул его Вольво, отвлекая от тревожных мыслей. «Спросил бы ты что-нибудь, а? Для порядка». Парт оторвался от бинокля и задумчиво поглядел на Чижа. Тот из-под лобья зыркал в ответ. «Скажи, а кто такой Василий Аксенов?» — спросил вдруг Парт. Ничего другого сейчас в голову просто не пришло. Чиж пискнул, словно жабу проглотил. Потом удивленно взглянул на Парда. «Аксенов? Это человек, открывший остров Крым. А вы что, не знали?»